Однако теперь, в сложившейся ситуации, насколько бы он ни оценивал все происходящее с точки зрения логики и знаний, которые у него были, он никак не видел того, что можно было бы использовать, чтобы выровнять позиции. Ситуация действительно была критической. Большая часть кораблей республиканской эскадры получила опасные, если не смертельные повреждения. К сожалению, корабли не успевали выходить из гиперпространства им на помощь. Сражение с каждой минутой склонялось не в их пользу. А тут еще и эти гиганты на подходе. Самым обидным для адмирала было признавать свое поражение. Хуже всего было то, что Федерация, а вернее ее военные корабли, отправленные в эту экспедицию, видимо, совершенно никак не спешили на помощь. Они просто то занимались ремонтом в звездной системе, где была повреждена их мобильная база. Тоже мне, вояки нашлись. Раздраженно проворчал старый солдат ордена воссоединения, не скрывая своего презрения к оппонентам. Еще бы, понимаете ли, устроили тут детские обиды. Ну, высказались несколько раз его бойцы в отношении этих разумных не слишком приятно, и что в этом такого? Как они должны были принять эти слова? И постараться как-то действовать, что ли? А они что сделали? Эти разумные по какой-то глупости, видимо, решили обидеться, и как результат, сейчас никуда не торопились. Видимо, их также обидело и то, что капитаны республики участвовали постоянно в сражениях, а они были вынуждены болтаться где-то со спины, и все в виду того, что их корабли не были предназначены для ближнего боя, и оказались в таком столкновении очень слабыми. Адмирал республики Хагдан буквально исходил на пену от злости, но ничего не мог поделать из-за того, что сам оказался в довольно критической ситуации, да еще и подчиненным. Всей этой группой кораблей командовал адмирал Федерации, но они воспользовались тем фактом, что этот разумный разрешил кораблям республики дальше идти в бой самостоятельно. И какой был от всего этого результат? Результат был достаточно плохой, ввиду того фактора, что противник оказался весьма зубастым. Только сейчас адмирал республики понял то, почему им удавалось более или менее в прошлом и сражении ровно сражаться с противником. Астероиды, ульи практически не приближались к мобильной базе республики. Возможно, они сейчас насмехаются над тем, как бойцы республики погибают тут, и этого он не мог им простить. Что бы там ни произошло, его злость рано или поздно вырвется наружу. Конечно, сейчас и сам адмирал Сарни Старун понимал, что есть определенные проблемы, которые он просто недооценил. Вот только основная сложность как раз была в том, что для этого надо было сначала вырваться из этой ловушки, в которую они попали. Вот только как это сделать? Мобильная база будет разгоняться слишком долго, и вряд ли им удастся отсюда вырваться. Звучит это все, конечно, достаточно глупо. Буквально с каждой минутой этого сражения, которое происходило здесь и сейчас, силы республиканцев таяли, а вот астероиды, ульи все больше и больше сближались с кораблями противника, видимо, намереваясь все-таки уничтожить тех, кто старательно пытался выжить, оказавшись в такой ситуации. «Адмирал, у нас прорыв пространства». Старый офицер сначала вздрогнул было от радости, когда подумал о том, что это прибыло наконец-то подкрепление из кораблей Федерации, но потом заметил на тактической карте, которая практически занимала все помещение этого зала, что сигнал исходит с другой стороны звездной системы, а это был очень плохой показатель. Кто еще мог войти в эту звездную систему с другой стороны? Только жуки. Мало того, что их и так здесь слишком много, так еще и подмога к ним подходит. Не успел даже проскрипеть зубами адмирал, когда радостный вопль офицера систем наблюдения буквально ударил его по нервам словно электрический ток. «Адмирал, это наши!» Радостно обернулся офицер, но потом, видимо, поняв, что сказал что-то не то, поправился. Вернее, это корабль из другой группы объединенного флота, отправленный параллельно нам, наемники. Они вошли в нашу систему и требуют подтверждения телеметрии. Телеметрии для открытия огня. А чем они бить собираются? Удивленно пожал плечами адмирал, прекрасно помня о том, что корабль наемников, который отправлялся с другой группой кораблей, был вообще-то гражданским судном, мобильной верфью, но никак не более того. Чем действительно он бить собирался? Задумчиво пожал плечами, адмирал дал отмашку офицеру, чтобы тот передал данные телеметрии. Мало ли что может быть на борту этого корабля, может, они действительно могут помочь. Офицер, что у вас с системами обнаружения? Раздраженно рявкнул адмирал, когда несколько ярко-красных точек, обозначающих корабли врагов, неожиданно для него замигали и исчезли с тактической карты. Что происходит? Мне нужны все они. А куда они делись? Немедленно проведите проверку системы. Демоны задери. Нам еще не хватало, чтобы эти проклятые астероиды ульи невидимыми стали. Адмирал удивленно повернулся к старшему офицеру. Этот молодой капитан, управляющий системами обнаружения, который как-то странно вытер вспотевший лоб. А их и нет. Они взорвались. Как взорвались? Раздраженно посмотрел старый республиканец на этого молодого паренька, который еще не умел скрывать свои эмоции. Они были слишком далеко от нас, чтобы взорваться. Кто по ним стрелял? Из наших никто не мог. Неожиданно старого адмирала ордена воссоединения пробила странная догадка. Он был прав. Из его кораблей никто не мог стрелять по этим астероидам, ульям. А вот тот чужак, только что вошедший в эту звездную систему, этот корабль действительно на данный момент находился в удобной позиции. Фактически эти три исчезнувшие астероида, улья, были перед ним как на ладони. Неужели этот гражданский корабль мог расстрелять с практически сразу три астероида, улья размером около 5 километров в диаметре каждый? Как, откуда у него такие орудия могли взяться? Хотя он помнил о том, что в той группе также уходила мобильная база Федерации Неви. Где она? Что могло там такого случиться, что оттуда вернулся только один этот корабль? Хотя стоило сразу же отметить тот факт, что архи задергались. Ведь их явно окружали враждебные корабли, хотя войска республики уже не представляли особой угрозы ввиду больших потерь, да и мобильной базе сильно досталось. Но этот корабль с ними не церемонился. Еще максимум с полчаса спустя разлетелся, медленно распадаясь на куски, тот самый 20-километровый астероид, улей, после серии ударов и взрывов. Видимо, на том корабле наемников стояли сверхбольшие тоннельные орудия, но другого выхода нет. Этот корабль находился слишком далеко, чтобы наносить такие мощнейшие удары. Оставалось только предполагать факт того, что этот корабль действительно может весьма неприятно потрепать противника. К сожалению, помочь ему чем-либо республиканцы действительно не могли. Слишком уж сильно им досталось. Поэтому им оставалось с напряжением смотреть за тем, как в сторону этого корабля медленно начали двигаться оставшиеся астероиды, ульи, выпуская своих москитов. Адмирал Сарни Старун заскрипел зубами от еле сдерживаемой ярости, так как понимал, что москитной группы, какая могла быть на том корабле, просто никак не хватит, чтобы перехватить столько противников сразу. И ему оставалось только в бессилии сжимать кулаки и смотреть за тем, что происходит на тактическом экране мобильной базы. Он даже не мог отвлечь противника на свою мобильную базу. Повреждения у этого пирамидального корабля были слишком велики, чтобы можно было вот так вот рискнуть двинуться вперед. Даже если он начнет насиловать двигатели своего корабля на форсаже, пользы от этого не будет. И когда это произошло, он закричал вместе со своими товарищами, офицерами, стоявшими на этой же палубе. Это был дикий крик радости. Прорвав гиперпространство практически на расстоянии нескольких сотен километров от этого корабля наемников, в систему вошла мобильная база Федерации Неви. Она тут же начала выпускать свои корабли, видимо, получив телеметрию уже с корабля наемников, и открыла огонь по приближающимся врагам. Следом начали входить другие корабли той объединенной эскадры, один за другим. И хоть иногда между ними разница была от 1 часа до 3, это не играло абсолютно никакой роли. Противник проиграл. Архи оказались между двух огней. Им некуда было разгоняться, и они были зажаты. Что бы там за орудия ни стояли у наемника, он умудрился, судя по всему, уничтожить еще пару астероидов, ульев, прежде чем в систему начали входить республиканские корабли из той группы, которые, видимо, тоже получив телеметрию и увидев погибшие корабли с родного государства, словно обезумели, бросаясь вперед на противника. Поддерживаемые из-за спины слаженными залпами тоннельных орудий, эти корабли быстро разделились с оставшимися астероидами, ульями и кораблями прикрытия, а потом принялись за дело, добивая оставшихся в живых жуков, если они вообще где-либо подавали признаки жизни. Более того, мобильная база Федерации медленно приблизилась к астероидному полю и, выпустив москитов, начала его проверять. Пару раз можно было заметить то, как она приподнимается над уровнем астероидного поля и наносит удар куда-то вглубь каменного крошева, где раздавались мощные взрывы, что ничем иным, как гибелью затаившихся астероидов, ульев, и быть-то не могло. Пока мобильная база Федерации занималась добиванием уцелевших жуков, этот странный корабль наемников медленно приблизился к поврежденным кораблям республики и взялся за дело. Судя по всему, это была действительно мобильная верфь, вот только, как оказалось, достаточно неплохо вооруженная. Теперь же она взялась за свое основное дело – ремонт поврежденных кораблей. При этом, они старательно снимали уцелевших в живых членов экипажей даже с тех кораблей, которые уже невозможно было опознать как что-то целое. По сути, членов экипажей на этих кораблях уже похоронили. Адмирал Сарни Старун в мыслях уже с ними всеми попрощался. Но оказалось, что их там было достаточно. Сами эти обугленные почерневшие куски уже не представляли интереса. А вот члены экипажа. Впоследствии сам этот наемник связался с мобильной базой республики и попросил подослать к нему малые корабли и челноки, чтобы забирать тех разумных, которых он снимает с разбитых кораблей. Естественно, что адмирал не был против. Даже на борту его базы были большие потери. Уже только поэтому он был согласен на все. Ведь благодаря подобному решению он может пополнить свой численный состав. А это тоже важно. Те корабли, которые он мог ремонтировать, этот разумный тут же принимался перебирать. И даже удивительно было смотреть за тем, как вроде бы из обугленного куска постепенно начинает вырисовываться знакомый корпус какого-либо линкора или даже тяжелого крейсера. Но адмиралу было не до этого. Он отправился на встречу с другими разумными. Два адмирала, командующие другой группой, были рады с ним пообщаться. Их интересовало буквально все, начиная с того, что по какой-то странной случайности в эту звездную систему первым вошел корабль наемников, и заканчивая этой глупостью, по которой республиканские корабли в этой звездной системе оказались в одиночестве. Этот фактор их интересовал особо. А когда они услышали о конфликте и между офицерами республики Хагдан и Федерации Неви, то как-то странно переглянулись. А потом все же рассказали о том, что у них было практически то же самое. Но, как ни странно, именно вмешательство этого молодого наемника исправило ситуацию. Каким-то образом он умудрился примирить между собой начавших конфликтовать офицеров. И даже более того, он сам продемонстрировал такую выучку, которой теперь завидовали как офицеры республики, так и офицеры федерации. Выслушав подобное, адмирал Сарни Старун был вынужден признать свои ошибки. Оказалось, что эта группа действует эффективно именно из-за заранее оговоренных и слаженных действий своих групп, чего у него в принципе не было. И уже только поэтому старому адмиралу республики приходилось скрипеть зубами от злости. Самое смешное было тогда, когда через 4 дня после окончания сражения в эту звездную систему медленно и величаво вошла еще одна мобильная база Федерации Неви. Бывший на ней адмирал Федерации, который уже, видимо, надеялся похоронить корабли республики вместе с экипажами, неожиданно наткнулся на слишком многочисленную и даже очень радушную встречу. Он пытался как-то себя обелить. Вот только проблема была в том, что его никто слушать не хотел. Адмирал Федерации, который был в другом отряде, обвинил его в том, что тот намеренно задержал мобильную базу, чтобы дать другой части отряда погибнуть, и приказал его арестовать. Оказалось, что у этого старого адмирала, который был в другом отряде, власти-то будет побольше. И этого разумного арестовали, сняв с командования мобильной базой. А вот второй офицер, который сразу занял его место, получил длительную нервотрепку с поучениями, в результате чего признал ошибку. Самое глупое во всем этом было то, что эти разумные потом пытались доказать всем, что проводили какой-то глобальный ремонт на своей мобильной базе. Однако, сам этот старый Слакс, оказавшийся достаточно хитрым, приказал подогнать мобильную базу, которую они якобы ремонтировали, к мобильной верфи, заявив о том, что он доверяет этому наемнику, и пусть тот проверит то, какие ремонтные работы они проводили. На этом разговор был окончен. Судя по тому, что мобильную базу не стали подгонять к мобильной верфи, офицеры Федерации все же сами признались в махинациях, и сразу 10 разумных были отправлены под арест. После чего адмиралы собрали обширный военный совет. Им надо было решить, что они будут делать дальше. Здесь они неплохо так потрепали силы архов, фактически обезопасив границу Федерации. А вот что будет дальше, в другом месте, этого никто из них не знает. Поэтому придется возвращаться обратно. Тем более, что вторая группа понесла очень серьезные потери, и им все равно надо вернуться. Единственное, что злило адмирала республики так, это то, что ему действительно придется признать главное. В этом столкновении его спас какой-то странный наемник. Когда он тихо высказал эту обиду адмиралу республики, сопровождавшему другую группу, то неожиданно для себя увидел на лице того старика улыбку. Они слишком долго друг друга знали, чтобы не понимать подобных вещей, и он тут же потребовал объяснений. Тогда этот объяснил свою усмешку. Оказалось, что этот молодой разумный не просто какой-то там гражданин Федерации Ниви. У него есть идентификатор друг ордена, а это хоть как-то, но все же немного нивелировало основную обиду. Одно дело, когда тебя спасает какой-то непонятный разумный, возможно даже любитель нелюдей, и совсем другое, когда этим спасителем оказывается разумный, являющийся сочувствующим ордену воссоединения. И это был очень важный фактор, про который не стоит забывать. А сейчас ему надо было отправиться на свою мобильную базу. Все-таки мобильная верфь, медленно закончив потрошить разбитые корабли, добралась и до мобильной базы республики, предложив возможность решения проблемы с ее двигателями. Как он собирался это делать, никого не интересовало. Важен был сам факт того, что этот молодой разумный собирался это сделать, и адмиралу Сарнизу Тарун это решение все-таки импонировало. К тому же он хотел все-таки попробовать узнать по поводу того, что же за орудия стоят у этого парня. Слишком уж они были эффективными против жуков, чтобы не обратить на это внимание. Так что, у самого адмирала были большие планы, которые он все-таки намеревался воплотить в жизнь. Правда, он еще не знал того, каким образом он это сделает, но это уже дело такое. Второстепенное. Поход, в этот раз путешествие в ту самую звездную систему, куда я так спешил попробовать использовать свои экспериментальные снаряды, выглядело немного сумбурно. Ввиду того факта, что как бы я ни спешил, мне пришлось прихватить с собой пару линкоров Республики Хагдан, чтобы быть хотя бы немного прикрытым от ближнего столкновения. Кроме того, я же сам предложил военным подобное решение вопроса, и если бы я вдруг передумал, выглядело бы это все очень странно. Скажу сразу, офицеры республики буквально передрались между собой, чтобы оказаться в зоне противника первыми. Вот это боевой настрой, скажу я вам. И уже только поэтому можно было понять, что шансы удачно провернуть мой замысел увеличиваются. Конечно, кто-нибудь думает, что я тоже взял бы с собой тяжелый линкор республики, на котором летел адмирал. Нет, ребята, я не настолько глуп. Начнем с того факта, что сразу стоит понимать главный нюанс. Слишком уж он стал присматриваться к моему кораблю. Это было понятно из-за всех его каверзных вопросов, которые этот лысый старикашка начал мне задавать. Его интересовало буквально все. В первую очередь его интересовали мои орудия. Потом, энергетика корабля. Хотя орудия я мог ему продемонстрировать, ввиду того, что никто из них даже не пытался понять, как они действуют. А в первую очередь видел то, что они якобы сильно устаревшие по меркам Содружества. Вот с реакторами была более сложная проблема. Как я уже говорил ранее, решив использовать на своем корабле реакторы с антиматерией, я увеличил энергетический запас кораблям достаточно сильно. На обычных реакторах Содружества у меня так бы ничего не получилось. Конечно, хотелось бы освободить место из-под них, но для этого нужны были артефакты древних, называемые большими источниками. Один такой артефакт может собой заменить несколько реакторов, в зависимости от своего размера и мощности. Я имею в виду реакторы Содружества. Вот только такие источники сами по себе стоили очень дорого. Настолько дорого, что я пока о них даже не задумывался. Конечно, кто-нибудь напомнит мне о том, что я заработал достаточно много средств на продаже трофеев, и мог бы сейчас попытаться, продав те самые захваченные мной корабли Федерации, попытаться прикупить нечто подобное. Ну да, вот только в данной ситуации вы немножко не учитываете некоторые факторы, те самые, которые я вижу прямо перед собой. Начнем с того факта, что продавать такие корабли, тем более сейчас в обстановке войны с извечным врагом, если так можно сказать, очень опасно, ведь тогда я просто выведу всех на себя как на контрабандиста, а мне бы это было нежелательно. К тому же, я решил поступить хитрее. Я же на данный момент ремонтирую корабли той же Федерации Ниве и Республики Хагдан. Ремонтирую достаточно тяжелые корабли. Так зачем мне эти корабли продавать целиком, если я могу сейчас ставить из них модули на корабли, которые были повреждены, и таким образом тоже продать все это оборудование, только без каких-либо вопросов со стороны. У каждой эскадры в Содружестве был свой казначей. Этот разумный получал счета, которые им оплачивались. Как он потом с государством будет решать вопрос финансов, это уже полностью его проблемы. Меня они никоим образом не касаются. Конечно, это больше было похоже на своеобразную попытку продажи по запчастям ворованных автомобилей, но тут ничего не поделаешь. я мог бы их спокойно продать. Но, как я уже говорил, такие товары в продаже просто так не появлялись. В этом случае можно получить много неприятных сюрпризов. Если вздумаешь продавать нечто подобное на стороне, можно натолкнуться на тот факт, что в дело вмешаются представители службы безопасности. Причем законными методами, а незаконным путем просто изымут у тебя эти корабли, вернув где-то в лучшем случае половину их стоимости, и не более того. Таким же образом, проводя ремонт кораблей Федерации, я могу получить полную стоимость, и даже более того, ведь я вносил в эту стоимость транспортировку и хранение, а это тоже деньги. Причем заметьте, во время последнего ремонта, когда пришлось ремонтировать не только линкоры, но и крейсера, а также носители, получившие повреждения, я использовал не только какие-то модули, но и броневые плиты, причем с наценкой. Когда казначей эскадры Федерации попытался что-то там пробурчать, я ответил довольно жестко: «Уважаемый, а почему вы не обеспечили доставку внешних ресурсов, чтобы я мог проводить полномасштабный ремонт всего этого здесь и сейчас?» Не выдержав его ворчания по поводу того, что я слишком уж загибаю расценки на все это оборудование и ремонтные расходники, я вызверился на этого умника, раздраженно глядя прямо ему в глаза в присутствии старого адмирала Слакса. «Если бы вы обеспечили все это, мне бы не приходилось тратить на вас собственные ресурсы. Вы знаете, где я намеревался все это использовать? Нет, а может быть, я намеревался разработать новейший корабль для Федерации, эффективный и мощный. Вы же на данном этапе службы государству просто, извиняюсь перед адмиралом, просрали свое время. Именно что просрали? Или вы мне что-то скажете?» «Думаю, что нет. У вас даже на это ума не хватит. В вашу задачу что входило в этой экспедиции? Обеспечить эффективную функциональность для кораблей Федерации в боевых условиях. А что сделали вы? Почему-то я не вижу никакой эффективной функциональности. Где она? Пока корабли снабжения поставляли нам все необходимое, у нас была возможность экономить, а теперь возможности просто нет. Мне приходится тратить на ремонт ваших кораблей собственные ресурсы. На комплектацию ваших носителей я отдал москитов, которые были у меня в запасе. Вообще-то, если подумать головой, то можно понять, что у случайного наемника подобное оборудование просто не могло появиться. Однако, вы не хотите видеть элементарных вещей, и теперь именно мне приходится бить вас по-больному. Это оборудование обошлось мне втридорога из-за того, что мне пришлось договариваться за него, получать его, чтобы использовать для создания нового корабля, а сделать этого вы мне не дали. После этой отповеди офицер попытался было снова возмутиться, пытаясь заявить о том факте, что в данной ситуации я все утрирую. Однако, в дело тут же вмешался сам старый адмирал. Этот старик уже сам догадывался о том, что я могу делать эффективные корабли. Поэтому, услышав о том, что я мог попытаться построить новый корабль, он буквально взвился, насев на своего заместителя по финансовой части. Ведь он и сам прекрасно понимал, что все это стоит недешево, особенно в том случае, если учитывать тот факт, какая была результативность. И как только прозвучали слова о том, что я сумел сделать с простой с виду мобильной и безопасной для кого-либо верфи, об этом он явно не забывал. И поэтому, этот старик так наорал на своего помощника, что тот совершенно забыл о каких-либо попытках сопротивления, и если стоял определенный ценник на моих услугах, то ему приходилось его оплачивать. Благодаря этому к концу нашего путешествия у меня практически ничего не осталось от тех кораблей пятого поколения, которые в моем распоряжении, и этот факт приходилось учитывать. Конечно, я мог бы попытаться заявить о том, что я сразу начал ставить огромные ценники для этих разумных. Ну, и зачем мне делать такую глупость? Я, конечно, оставил наценку, но не такую дикую, как сталкивался на Земле, хотя и мог бы, ведь кроме меня здесь никто не мог ремонтировать эти корабли. Однако, я работал на перспективу. Если даже военные будут знать о том, что со мной можно договориться, то никто из них не будет пытаться каким-либо образом меня потом опорочить или как-то мне навредить. Типичный пример работы на перспективу – это ставить максимум 10% наценку на свою работу. Я не зря вспомнил про земных продавцов. Я просто вспомнил о том, как как-то ходил покупать телефон. Помогал одной своей знакомой. Так вот, мы наткнулись на то, что там не только продавался телефон, но и предлагали своеобразную гарантию. Гарантия была весьма интересная. Платишь, к примеру, четверть стоимости сверху, и тебе на год гарантируют возврат половины суммы от стоимости телефона, если ты с ним вообще хоть что-то сделаешь. Когда я пытался выяснить, что именно попадает в гарантийную струю этого договора, то мне рассказывали о том, что там можно делать все что угодно. Можешь молотком его разбить, можешь сварить вместо супа. Главное, чтобы сам телефон имел документы и чек из магазина. Тогда тебе вернут половину его стоимости, и ты можешь добавить денег, чтобы купить новый. Вроде бы все нормально, вроде бы даже понять можно выгоду для себя. Но, учтите то, что вы переплачиваете за этот телефон целую четверть его стоимости. Более того, зная этих людей, я прекрасно понимаю, что во вред себе никто из них работать не будет. А значит, можно понять, что в этот договор уже заложена стоимость самого телефона, и не просто его стоимость, а также и наценка на его транспортировку. Вы поняли, о чем я говорю? То есть вот та самая половина суммы, которую тебе якобы возвращают, это та самая сверхнаценка, которую ты им даешь при покупке этого телефона. А та часть, которую они себе оставляют продавцы, это и есть стоимость телефона, плюс наценка на транспортировку. То есть, что в первом, что во втором случае они выигрыши. Просто, когда они тебе вернут эту половину суммы, выигрыш у них будет не такой явный. Но люди очень часто боятся сделать с такими телефонами хоть что-то. Поэтому они берут эту гарантию, еще переплачивая этим хитростям. Зато все это, что они тебе предлагают, может никогда не пригодиться. Вдруг ты с этим телефоном проходишь именно целый год, и когда у тебя закончится гарантия, ты его разобьешь. Закон подлости никто не отменял, а они все равно в выигрыше. Они, мало того, что себе оставят деньги за телефон, реальные деньги, которые он стоит, но еще с вас сдерут еще и стоимость четверти стоимости этого телефона, чтобы вы потом могли получить ту самую сверхнадбавку. Конечно, кто-то скажет, что людям надо верить, вдруг они работают себе в убыток, и пытаются работать на клиента. Вы себе сами верите? Вы знаете, почему такие дикие цены на эти телефоны, смартфоны и тому подобные гаджеты? Хотя склады буквально ломятся от их наличия, знаете, а я вам скажу, это сделано не просто так. Для начала это сделано для того, чтобы не перенасытить рынок. Если какие-то смартфоны и телефоны будут слишком дешевыми, то они очень быстро потеряют свои ценовые позиции. И не только они. Ценовые позиции потеряют многие такие же устройства. Конкуренция. Тут ничего не поделаешь. Более того, обесценятся сами эти устройства. С ним будут обращаться довольно грубо. А зачем с ними церемониться, если они дешевые? Когда можно пойти в магазин и быстро купить новые? Добавьте сюда еще и тот факт, что у многих людей есть дети по имени «Хочу». Такие дети обычно начинают кричать «Хочу» и все время обижаются, когда не получают того, чего хотят. Более того, за такими детьми обычно кто-то стоит. Я даже могу сказать кто. Их сверстники, которые приносят что-то красивое и ценное, и начинают хвастаться. В результате возникает зависть, которая вынуждает этих детей начинать выдавливать из своих родителей нечто подобное же, чтобы не выделяться на общей массе таких вот наглых и хвалящихся людей. Особенно они любят давить на бабушек и дедушек, которые в них души не чают. Людям приходится влезать в кредиты, чтобы купить им то, что они хотят. А это опять дополнительный доход, как для магазина, так и для банка. А вы, например, хоть знаете что-то о том, что в банках в черный список могут внести человека, если тот не просто задержал платеж, а даже если он раньше погасил кредит? А почему? А все потому, что банку невыгодно, чтобы вы лишали их тех самых денег, которые они получат по процентам вашего кредита. Да, они сами в договоре указывают этот пункт, указывая, что вы можете погасить досрочно. Это приманка. У них расчет в первую очередь стоит на то, что у вас нет денег, иначе бы вы не пошли за кредитом. А раз вы пришли за кредитом, то чтобы досрочно погасить этот кредит, вам надо будет взять еще один кредит. А где вы его возьмете? Скорее всего, в том же самом банке, где уже брали кредит. Вот вам и все нужные доказательства. Или вам еще что-то рассказать? Так что моя ценовая политика была более выгодной для армии Федерации Неви. Я это объяснил и адмиралу, и его финансисту. Тому тоже пришлось признать, хотя он и скрипел зубами, как не скрипит железная дверь, которую не смазывали лет 50, но выбора у него не было. Мне же надо было спокойно заниматься тем, что я делаю, своеобразными махинациями. Конечно, кто-то тут же мне скажет о том, что я просто утрирую, Но в данном случае все происходящее является всего лишь логичными выводами и обыкновенной экономикой. Я, например, сам прекрасно знаю, что некоторые умники, у которых на балансе есть несколько предприятий, старательно делают так, чтобы минимум одно-два из таких предприятий выглядели убыточными. Я говорю, выглядели не просто так. Это обычно делается для представителей налоговой. Самое смешное, что даже сотрудники этих людей будут знать о том, что предприятия убыточные. Но в последнее время возникла тенденция, которая их выдавала. Это электронные банковские ключи, которые банк выделяет для того, чтобы вести счета того или иного предприятия. Так вот, в организации, где как-то я работал, была пара-тройка таких, якобы убыточных предприятий. Но вот же загадка. Эти самые убыточные предприятия имели банковские ключи специфического вида. Дело в том, что такие банковские ключи, которые оформлял системный администратор, которым я в то время там работал, нужны были только для предприятий, через чьи счета проходит ежедневно суммы средств не меньше нескольких сотен тысяч рублей, от 900 тысяч и выше. А если они у вас, я дико извиняюсь, убыточные, то там таких денег быть просто не может. К тому же стоит учесть, что эти банковские ключи с повышенной защитой стоили недешево. Если у вас убыточное предприятие, то зачем вам нужны такие ключи? Ведь они сами по себе уже подразумевают ежедневные переводы крупных сумм средств. Вот вам и секрет. Эти предприятия не были убыточными. Они были убыточными на бумаге. Ведь в этом случае им гораздо проще скрывать налоги. Я же не собирался быть сам себе убыточным. Да, можно сказать, что я слишком много на этом не заработал. Но я заработал достаточно. К тому же избавился от оборудования, которое использовать в своих личных целях я не мог, но и хранить его у себя не было никакого смысла. Конечно, кто-то скажет, что во флоте той же федерации используются корабли шестого поколения, а у меня оборудование пятого. Ребята, военные были рады тому, что я им хотя бы пульсары снова заставил работать, не говоря уже о том, какого они были поколения. Честно говоря, если бы я им сейчас предложил установить вооружение хотя бы третьего поколения на место того, которое было уничтожено, они бы и на это согласились. Ведь в данном случае у них выбора нет. Вы об этом не забывайте. Но сейчас мы направлялись в новую звездную систему, где Кондор должен был провести экспериментальный запуск моих свежих снарядов, после чего я намеревался настаивать на возвращении в Содружество. Ресурсы нашей группы кораблей подходили к концу, и нельзя было допускать, чтобы мы оказались в уязвимом положении. Поэтому я собирался уговорить адмиралов вернуться, пока мы не попали в гораздо более сложную ситуацию. Однако, войдя в эту звездную систему, куда я направлялся, мне пришлось признать, что я слишком уж расслабился. И все только потому, что в этой системе кипел бой. Когда Кондор прорвал в эту звездную систему своеобразную пленку, разделяющую гиперпространство и обычное пространство, то практически сразу, еще не успев осмотреться, получил сигнал, в котором явно присутствовала тревога и просьба о помощи. Хотя это выглядело довольно необычно. Именно потому и необычно, что сигнал шел напрямую с мобильной базы Республики Хагдан, которая сражалась практически в окружении многочисленных врагов. Все это было для меня довольно удивительно, учитывая тот факт, что вообще-то в этой ситуации ее должны были поддерживать тяжелые корабли, и даже мобильная база Федерации Неви. Но почему-то я никак не мог их обнаружить. Неужели они все были уничтожены? Я, конечно, в этом сильно сомневался, так как понимал, что какие-то следы, но все равно должны были остаться даже от погибших кораблей такого класса. Однако их не было, просто не было. Но вникать в эту ситуацию я не стал. Выпустив из своего внутреннего пространства Кондора два линкора Республики, которым было приказано не отходить от моего корабля, чтобы просто глупо не погибнуть, я принялся наводить свой главный калибр, заряженный измененными снарядами вроде тех самых сверхтяжелых противокорабельных торпед, на корабли противника. Астероиды, ульярхов довольно резво и бодро развернувшись, двинулись ко мне. Видимо, они намеревались разделаться с Кондором как можно быстрее. Ну, что ж, я не против. Тем более, что мне надо было провести и проверку моих модифицированных снароидов. Первое орудие было заряжено именно такими торпедами конфедерации Делус, торпеды четвертого поколения класса Бралманис. Эти торпеды считались очень действенными против тяжелых кораблей противника, по крайней мере, Корабли четвертого поколения они разрывали без проблем. Но сейчас нам противостояли астероиды, ульи. Второе орудие было у меня заряжено специальным снарядом, представляющим из себя капсулу с ГАК-7, довольно большую и мощную. Я даже опасался представить себе то, какой силы будет взрыв. Но не это сейчас меня беспокоило. Третье орудие было заряжено так называемыми пробойниками. Я сделал такие снаряды наподобие бронебойных, подкалиберных. Сверху вроде бы обычный снаряд, но внутри стержень, который удерживается мягким материалом вроде своеобразного наполнителя или какой-то строительной пены. Сам этот материал был не слишком надежным и плотным, и этот острый штырь внутри мог двигаться. Весь мой расчет был на то, что при попадании в корабль противника основной снаряд разрушится, а этот самый штырь на огромной скорости просто нанесет второй удар в то место, куда врезался сам основной снаряд. Более того, его удар будет по точке соприкосновения гораздо меньше, чем сам основной снаряд, что должно сработать как своеобразный пробойник, пробивая оборону противника. Таких штырей в пробойнике было минимум три. Четвертое орудие было заряжено также модифицированным снарядом, который при приближении к объекту противника должен был разделиться, и сработавшие ускорители добавят его боеголовкам еще больше скорости. По моей задумке эти снаряды должны были ударить по касательной и перечеркнуть астероид, улей очередью ударов. Как только орудия начали наводиться, я скомандовал огонь. Раздалась серия едва слышных в модуле управления кондором хлопков. И мне осталось только ждать результата. Ко мне приближалась довольно крупная группа астероидов, ульев. А учитывая тот факт, что они двигались с разных мест этой звездной системы, можно было понять, что у меня есть шанс отбиться даже в том случае, если экспериментальные снаряды окажутся неэффективными против тяжелых кораблей архов. Но сейчас я выбрал группу, которая шла впереди всех, более сплоченным отрядом. Первыми до кораблей противника долетели снаряды, имеющие своеобразные ускорители. Я имею в виду тот снаряд, который должен был разделяться, а также и снаряд, имеющий внутри под оболочкой тяжелые противокорабельные торпеды Конфедерации. После выстрела, где-то на расстоянии примерно равном четверти пути между нами от корабля противника, эти торпеды разделились и понеслись к цели, еще больше увеличив свою скорость, а значит, и разрушительную силу. Точно так же произошло и с другим снарядом, который был управляемым. Его сила и скорость возросла, поэтому эти снаряды обогнали своих товарищей и врезались в корабли архов первыми. Четыре торпеды Бралманис буквально разнесли вдребезги астероид, улей размером в 5 километров. Они не оставили ему ни единого шанса. Серия взрывов расколола его на достаточно мелкие куски. Второй астероид, улей, получивший также 4 удара от снарядов, летевших следом, также развалился, так как перечеркнувшая его серия взрывов вынудила его просто разрушиться. Следом уже подлетали 2 других снаряда. Пробойник довольно резво разделался со своим врагом, его ударов практически было не видно. А так, где-то там на фоне произошла небольшая вспышка, но двигающийся уже, видимо, по инерции астероид, улей просто разошелся на 4 или даже 5 кусков, развалившись в пространстве, а потом уже раздались внутри взрывы. Действенность этих 3 снарядов уже можно было не поддавать сомнению. Вот только самым дешевым из них был именно пробойник, так как пена, которую я туда задувал, была обычным уплотнителем и стоила буквально пару-тройку кредитов. Чего нельзя было сказать про торпеды и про тот самый управляемый разделяющийся снаряд. Но когда долетела капсула с ГАК-7, все изменилось. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, почему я решил использовать ГАКСИ, а не ГИКСОН, который сам же и разработал. А вот тут все было просто. Дело было в том, что тот же самый ГАКСИ был более нестабильным, и я хотел проверить то, как сработает в данной ситуации мое модифицированное орудие. На первичных запусках все проходило нормально, но вот в боевой обстановке мне надо было убедиться. Так вот, когда капсула долетела до двигающегося 4-го астероида, улья, в системе вспыхнуло еще одно маленькое солнышко. Когда пламя от взрыва ГАКСИ опало, то я на том месте не увидел ничего. Это пламя от взрыва, фактически превратившись в плазму, сожгло не только сам этот астероид, улей около 6 километров в диаметре, но и обломки тех астероидов, ульев, которые двигались ранее по этому месту и были уничтожены. Я был просто шокирован. Видимо, я просто перестарался. Но не это было важно. Важно было то, что теперь следующими снарядами будут обычные болванки. Тем более, что астероиды, ульи теперь будут двигаться более расширенным фронтом, чтобы не облегчать мне задачу ведения огня по группе целей в одном месте. Да и линкоры Республики Хагдан, выдвинувшиеся теперь из-за кормы Кондора, наверняка будут задавать лишние вопросы, ведь и дураку понятно, что снаряд, который так взрывается, обычным в принципе быть не может. Разделавшись с этой группой, я принялся спокойно отстреливать другие корабли, не особо отвлекаясь на противника. Как я и рассчитывал, Кондор вошел в эту систему примерно на полчаса раньше мобильной базы Федерации Неве из нашей группы. И офицеры линкоров Республики, которые пришли со мной, чуть не исходили на кипяток от радости и предчувствия сражения. Ведь сражение шло именно так, как им и хотелось, ввиду того факта, что они на самом деле участвовали в активном бою без чужой помощи. А я что? И я друг Ордена. Меня уже можно за своего считать. Тем более, что мне пришлось сделать несколько выстрелов через их головы, буквально на максимальной дистанции ведения огня, чтобы отпугнуть пару-тройку астероидов, ульев, которые пытались навалиться на мобильную базу Республики, которая так уже достаточно сильно досталась. Так что, мне было чем заняться. Также я старался время от времени прореживать группы средних кораблей архов, которые пытались прорваться то ко мне, то к линкорам Республики, которые уже вступили в огневую дуэль с противником. Вошедшая следом за мной в эту звездную систему мобильная база Федерации сразу же получила от меня все данные и вступила в бой, еще даже не успев занять стабильные позиции. С борта этого корабля начали стартовать крейсера и москиты, которые должны были перехватить противника, идущего к нам довольно крупной группой, которую недооценивать было нельзя. Видимо, поняв, что поодиночке и мелкими группами они с нами ничего не сделают, архи собрали воедино группу москитов около 2500 юнитов и двинули прямо на Кондор. Честно говоря, когда я представил себе эту лаву москитов-жуков, то ужаснулся. Нет, у меня есть еще небольшой запас ракет Конфедерации. Вот только я сомневаюсь, что их хватит на все москиты-жуков. Перед нашими позициями начала формироваться разряженная сеть москитов объединенного отряда, которые должны были встретить врага. Но в этот момент, буквально в течение получаса, в систему ввалилось сразу два тяжелых носителя Федерации, что практически дало возможность уравнять шансы. Я выпустил все имеющиеся у меня торпеды, ловушки, которые и в этот раз сработали идеально. Главное не дать никому из архов уйти и вынести эту информацию прочь из этого побоища. Эта группа торпед, двигающихся как раз в сторону астероидов, ульев, являвшихся носителями этих москитов, привлекла к себе внимание, и москиты решили от нее избавиться, направив как раз мимо проходившую группу в москитов единиц 500 через пересекающийся курс. Они это сделали. Я внес корректировки в программу этих торпед. Раньше они били слишком уж плотным шквалом огня. Я не спорю. Результат был. Вот только они перекрывали друг другу зону обстрела. Вот это и было плохо. Поэтому сейчас торпеды двигались более расширенным строем. И когда они взорвались, я действительно получил подтверждение своей теории. Из 500 москитов, которые должны были перехватить эти торпеды, после их взрыва уцелело всего около 150. 3,5 сотни москитов приказали долго жить. Это говорило о правильности моих расчетов. Обалдевшие, видимо, от такого сюрприза, эти 150 москитов на некоторое время выбились из общей струи движения, и в результате группа, которая к нам приблизилась, оказалась уже уменьшенной. Встретили их беспилотники Федерации Неви своими ракетными залпами, которые, кстати, поддержали штурмовики Республики Хагдан, тоже обвешавшиеся управляемыми противомоскитными ракетами. Мне даже показалось, что некоторые могли даже сами загореться, будь они в атмосфере, от всех этих десятков ракет, стартовавших с их подвесок в сторону противника, так как достаточно большое количество мелких снарядов понеслось в сторону врага. Я даже не скажу того, сколько их там было, 1500, или может меньше, но мощная волна взрывов, накрывшая двигающееся к нам облако маленьких смертоносных корабликов-жуков, не оставила им шансов. Сами москиты занимали меньше пространства, чем разошлось пламя разрывов, гораздо меньше. Вот только когда пламя опало, то выяснилось, что плотный строй сыграл плохую шутку с москитами. Видимо, те москиты, которые погибали ранее в наших ловушках, так и не передали информацию о том, что надо двигаться разреженным строем. Но сейчас не это было важно. Из этих 2000 москитов едва уцелело штук 700, на которых тут же накинулись беспилотники, изворачиваясь в самых невозможных спиралях. Ну, да, ведь в этих маленьких шарообразных корабликах отсутствовали системы, которые обычно мешают такому маневрированию. И в первую очередь это живой пилот. Я уже знал о том, что москиты, которые не имеют живого пилота, которому приходится испытывать перегрузки, даже во время такого полета в невесомости, становятся более эффективным. Так что тут ничего не поделаешь. Архи в этом вопросе все же проигрывали. В их москитных были живые пилоты, хотя и жуки, но все-таки живые. И был определенный предел. Предел выносливости, который они не могли перейти. А вот эти беспилотники могли. И поэтому сражение стало весьма сложным для жуков. Я же в это время старательно высматривал средние корабли жуков и отстреливал их из турболазеров. Иногда использовал другие орудия. Я, конечно, все понимаю, но пока что их было слишком много. Вот когда в эту систему начали подтягиваться боевые корабли Республики и Федерации, практически сразу выступавшие в бой, что позволило нам более спокойно сражаться, я прекратил им помогать, так как начал готовиться к ремонту, потому что явно видел, что многим кораблям досталось, и тут ничего не поделаешь. Тем более, что вторая группа боевых кораблей Объединенного флота, которые мы застали уже здесь, была очень сильно потрепанная. Я четко видел на тактическом экране буквально сожженные в единый спекшийся кусок металла ранее такие величавые и красивые клиновидные линкоры. И мне даже сразу становилось не по себе. Но все же мне не давал покоя тот факт, что я не видел никаких следов кораблей Федерации Неви. Конечно, кто-нибудь тут же предложил бы мне просто взять и задать вопрос командиру мобильной базы республики, которая сейчас словно тяжелый и старый боевой пес, весь израненный врагами, но все же пыталась укусить окруживших ее врагов. Поэтому я заранее понимал, что в данном случае ей нужна помощь. Мобильная база Федерации, тоже вступив в бой, принялась отстреливать врагов на максимальной дистанции. И все потому, что астероиды, ульи ничего не могли с ней поделать на такой дистанции. Конечно, кто-нибудь тут же предложил бы им попытаться вырваться из этой ловушки. Ну, да, вот только существовала одна огромная сложность, про которую не стоило забывать. И как ни странно, эта сложность как раз касалась именно поведения различных разумных. Я не хотел нервировать адмирала, который командовал этой мобильной базой. Да и к чему мне это? Мне достаточно и того факта, что какая-то причина навынудила его здесь оказаться только со своей группой кораблей. Если он захочет это рассказать, то сам расскажет об этом офицерам республики, которые пришли с нами. И лезть к нему в душу я сейчас просто не буду, так как в данной ситуации всего лишь привлеку к себе ненужную мне злость. Ведь тогда можно действительно обидеть этого разумного. Все, что с ним случилось, шуткой не назовешь. Поэтому я лучше уж постараюсь воздержаться. Я не спорю. Всегда есть возможность попытаться как-то воздействовать на него, или еще что-нибудь. Ну, давайте будем честными в этом вопросе. Не надо никогда недооценивать потенциальных врагов. Я не говорю о том, что они могут быть глупее, ввиду того факта, что в данном случае разозлившись тот же самый адмирал республики может со временем подпортить мне жизнь. Я же этого не хотел. Поэтому решил подготовиться. Кто бы что там ни говорил, адмиралы между собой всегда разберутся. А я потом все равно узнаю, что мне будет нужно. Что знают адмиралы, то знают и их подчиненные. И рано или поздно информация все равно дойдет и до меня. Так что я буду знать о том, что же на самом деле произошло здесь, в этой звездной системе, где в результате столкновения с архами едва не погибла мобильная база республики. Учитывая тот факт, что архи в этой звездной системе к нашему приходу были уже достаточно сильно встревожены, наше сражение происходило довольно напряжено. Скажу сразу, потери у Объединенного флота были весьма серьезные. Правда, с нашей стороны, я имею в виду наш боевой отряд, они были не такие уж и опасные, как у наших оппонентов. Но даже в этом случае следовало быть более внимательным, чтобы не допустить какого-либо конфликта. Я сразу принялся отмечать места на карте, где болтаются обгоревшие корабли наших союзников, и по возможности, как только в тех местах прекращалось какое-то шевеление жуков, отправлял туда свои буксиры, так как понимал, что поврежденный корабль – это не место для тех, кто мог там выжить. Проблема была в том, что сквозь этот спекшийся слой металла даже сенсоры не давали возможности понять и выяснить факт того, есть ли там кто-то живой. Поэтому я и решил, что буду просто подбирать все эти обломки, забирая оттуда все уцелевшие, но попутно при этом буду искать выживших. К тому же я понимал, что если все сделаю правильно, то возможно у меня будет шанс восстановить какой-нибудь линкор Республики Хагдан. И, скорее всего, этот факт все же оценит, об этом тоже забывать не стоит. Как я и подозревал, на борту этих кораблей остались уцелевшие, которые уже, видимо, прощались со своей жизнью. Вот только мое появление оказалось для них неожиданным сюрпризом. Судя по всему, мы застрянем в этой звездной системе надолго, так как поврежденных кораблей было достаточно много. Та же самая мобильная база Республики имела серьезные повреждения не только брони, но и двигательной системы. Честно говоря, я не ожидал подобного подспорья я для себя. Начнем с того факта, что я неплохо на этом варианте заработаю. Также стоит учитывать тот факт, что основная сложность, как ни странно, будет касаться именно боевых кораблей Республики, которые сейчас были похожи на угли. К тому же мы и так достаточно сильно потрепали и нервы Архам. Им очень сильно досталось. И тут в дело опять вступили мои махинации с синтезатором промышленного масштаба и таким же перерабатывающим комплексом. Кто бы там что ни говорил, всегда приходилось учитывать основной факт. Этот факт как раз касался того, что мощные боевые корабли оказались в очень тяжелом положении. Я, конечно, могу попытаться их подремонтировать, но далеко ли они так уйдут, им надо возвращаться в Республику. А учитывая тот факт, что в любой момент можно наткнуться на группу астероидов, Ульев лучше позаботиться об их безопасности. Именно из-за этого нам сейчас и нужно возвращаться обратно. Видимо, и сами адмиралы так думали, потому что в этот раз мне им даже не пришлось ничего советовать. Они достаточно быстро сообразили, чем им все это грозит. Оставлять за спиной поврежденную мобильную базу в таком тяжелом состоянии никто из них не хотел. Поэтому сейчас мы займемся ремонтом. Кстати, немного погодя, я заметил, что военные теперь уже сами бросились проверять астероидный пояс. Мобильная база Федерации, прибывшая вместе с нами, приблизилась к астероидному полю и пустила внутрь москитов. Эти москиты тут же взялись за дело, разыскивая затаившиеся в астероидном поле врагов. Пару раз, судя по тому, что мобильная база поднималась на плоскость выше астероидного поля и стреляла куда-то вглубь, результат от таких поисков действительно был. И меня это радовало. Нет, не подумайте. Меня радовало не то, что астероиды, ульи пытаются спрятаться в таком противостоянии, не участвуя со стороны своих товарищей в сражении. Это не трусость. Это четкий расчет на то, что именно общая структура астероида, улья, не позволит его случайно заметить. В том-то и дело. Попытавшись уйти из этой звездной системы, мы оставим за собой такого вот гостя, который притаился и начнет действовать, как только в системе никого не останется. Наблюдая за происходящим, я тихо покачал головой. Здесь мне трофей не светит, всего лишь из-за того, что я был занят ремонтом. Но в другой, уже достаточно проверенной и известной системе, я постараюсь сделать все самостоятельно. Вдруг найду что-нибудь ценное, я же все-таки наемник, и забывать об этом мне не стоит. Да и военные теперь были на моей стороне, и мешать мне пытаться найти что-нибудь ценное, чтобы поживиться, они не буду. Особенно учитывая тот факт, что даже капитаны кораблей Республики, которые недолюбливали подобное дело вроде мародерства, сейчас были на моей стороне. Так как Кондор работал над восстановлением очередного фактически сожженного в один спекшийся уголек линкора. А это важный момент, про который нельзя забывать. Мои ремонтные дроиды со спокойной душой снимали эту спекшуюся броню и волокли ее прочь к тому самому промышленному синтезатору. Секрет моей главной аферы заключался в том, что этот синтезатор имел отношение к Республике, и у него имелись данные про изготовление броневых плит нужного класса. А сплав есть сплав, да. Поджаренный как следует, но что тут поделаешь, по крайней мере из двух-трех спекшихся плит я мог сделать одну более или менее нормальную, правда без противолазерного напыления, ну, это они могут сделать уже по возвращению в Республику, вот, правда, с двигателями была более сложная ситуация, если, к примеру, из орудий можно было сделать из двух-трех одно действующее, тут же все было сложнее, двигателям очень серьезно досталось, и поэтому было хорошо, если из четырех-пяти мне удавалось собрать один действующий, но я не терялся. Тем более, что эти офицеры сами были даже рады получить такую помощь. А я работал, восстанавливая эти обломки и огарки, так как понимал, что от этого зависит очень многое. Например, от этого напрямую зависела их действующая карьера. Ну, кем они сейчас будут на борту чужого корабля, куда попадут вроде пассажиров. И совершенно другое дело, если они при этом станут офицерами на собственном корабле. Так что забывать об этом не стоит. Видимо, именно поэтому они сейчас старались меня не нервировать, так как понимали, что от меня зависит буквально все. И я работал спокойно, и даже не нервничал, когда в астероидном поле неожиданно обнаружились и выжившие. Пара кораблей пиратов, и какие-то там торговцы с вольной станции. Естественно, что военные взяли их в разработку. Пиратов ждал суд, и возможно рудники, а возможно и служба на Федерацию. Все зависит от того, какой интерес они представляют как специалисты. А торговцев тут же отпустили. Наблюдая за тем, как их старый грузовой корабль, в сопровождении двух средних крейсеров, медленно разгоняется в сторону выхода из этой звездной системы, я только мог покачать головой. Вообще-то, с их стороны это довольно серьезная ошибка. Им бы с военными возвращаться. Однако эти разумные, видимо, считали, что направляясь куда-нибудь с военными, они больше рискуют. Может быть, но я бы так не сказал. Сейчас для меня даже не это было важным. Были и другие факторы, которые тоже не стоило забывать и сбрасывать со счетов. Я еще даже не успел попытаться узнать у этих разумных, что случилось со второй частью их группы из кораблей Федерации Неви, когда в эту звездную систему вошла вторая мобильная база. Мобильная база Федерации Неви, а вслед за ней начали постепенно входить и остальные корабли Федерации. Фактически все неповрежденные и красивые. Вот только я этого не понимал, где они были. Однако, мне размышлять долго не пришлось, так как скандал, который разразился в этой звездной системе, пояснил мне все то, чего я не понимал. Оказалось, что в этой группе и произошло именно то, чего я опасался, чего старался не допустить в группе, с которой направлялся я сам. Они просто поссорились, как дети. Командиры власть не поделили, а их подчиненные офицеры, видя эту грызню между своим командующим составом, просто подыграли, устроив скандалы и ссоры. Как результат, столкновение интересов привело к тому, что республиканцы рванули вперед, доказывать свое могущество и силу, а капитаны кораблей Федерации Неви тихо посмеивались. Но столкнувшись с нами в этой звездной системе, их адмирал был удивлен. Более того, оказалось, что даже у адмиралов существует система рангов и подчинения. Так вот, тот старый Слакс, который шел с нами, был более высоким по званию, и этому наглецу, который по сравнению с ним был молодым и младшим, пришлось подчиниться. Он был арестован. Более того, а когда его обвинили в умышленной диверсии, этот разумный даже не понимал, видимо, того, о чем идет речь. С ним были арестованы еще несколько офицеров. Причем все они были командирами линкоров. Эти идиоты продолжали считать себя героями, победителями. Но мне удалось увидеть часть протокола судебного процесса, который старик устроил на своей мобильной базе. Несмотря на все их выкрики о героизме собственных экипажей и результативности боя, он просто потребовал, чтобы все эти офицеры предоставили ему информацию о том, сколько кораблей Ярхов уничтожили именно они. Получив полную телеметрию с кораблей и мобильной базы, он долго смеялся. В сражении участвовала в основном мобильная база, а эти корабли вели беспокоящий огонь по кораблям противника. По сути, все средние корабли Ярхов уничтожались кораблями Республики, а корабли Федерации просто их поддерживали ударами из-за их спины. Оказалось, что ни у одного из этих офицеров нет даже одного уничтоженного среднего корабля Ярхов. Нет, был один капитан, у которого был действительно уничтоженный корабль Ярхов среднего класса, похожий на линкор. Вот только его среди подсудимых не было. В том бою он действительно был практически на передовой линии из-за того, что капитан линкора Республики посчитал ненужным его защищать, и его корабль получил серьезные повреждения. Так что в эту систему, где развивались такие события, он пришел последним. Так вот, в том бою его линкор действительно уничтожил корабль Ярхов, причем практически добивал уже его в упор. Он бил целенаправленно по одному кораблю, постоянно сбивая ему силовое поле и повреждая сам корабль. Вот это правильно, вот это я понимаю. Его, естественно, судить не стали, а того офицера-республиканца судить уже было поздно. Он сгорел вместе со своим линкором. Я нашел пару таких кораблей, которые, видимо, попали под удары двух, или, возможно, даже трех астероидов, улив одновременно. Там ничего живого не было, спекшийся кусок металла. Поэтому оставалось их только помянуть и проводить. Всех тех, кого находили мои инженеры, даже мертвых, собирали отдельно в отдельном боксе, в специальные капсулы. Не думайте, я трупы не собирал. Самое интересное было в том, что я на всякий случай для республики из тел погибших, если они были более или менее целыми, изымал все импланты, складировал в отдельные боксы и возвращал адмиралу, который путешествовал с нами. Поверьте, могу сказать сразу, он был действительно удивлен. Удивлен и благодарен, ведь я, по сути, экономил миллионы кредитов его государству. Конечно, когда снова будут устанавливать эти устройства в головы разумных, им не скажут о том, что это вторичные импланты. Они военные, и кто их спрашивает, там будет. Я же в данном случае в первую очередь переживал не за это. Для меня было важно выяснить то, что мы будем делать дальше. Ведь понятно же, что кто-нибудь ему же сейчас предложит моему кораблю попытаться самостоятельно отправиться на территорию Федерации Неви. Но вообще-то я и так достаточно сильно им помог. Однако, при всем этом, я в первую очередь думал о том, что было бы неплохо вернуться вместе с ними. К тому же, моя миссия практически выполнена. Я показал им всем то, как надо сражаться, объяснил им многие нюансы. Так что, в данной ситуации я имею все возможности засчитать себе исполнение заказа. Но лучше уж действовать наверняка, особенно в такой ситуации. Я имею в виду возникновение конфликта между представителями офицеров Республики Хагдан и Федерации Неви. По сути, это просто недопустимо. Но раз уж так случилось, то с этим надо разбираться. Естественно, что всех наказанных адмирал Лирнларуд запер на гауптвахту. Объединенным советом адмиралов было решено возвращаться на территорию Федерации. К тому же мобильная база Республики Ксарн действительно требовала серьезного ремонта. Очень серьезного ремонта. Мои инженеры с помощью производственных мощностей Кондора, конечно, вернули им что было возможно. Но есть некоторые факты, которые нельзя недооценивать.